Мария Федоровна очень радовалась, когда семье удавалось уехать из Петербурга. В Дании или в царских резиденциях в Ливадии, в Спале, недалеко от Варшавы, в Беловеже было значительно спокойней. Хоть и туда, через день-два прибывали фельдъегери с толстыми пакетами бумаг из столицы. Но там ее Саша имел возможность больше отдыхать. Она понимала, как ему тяжело, видела, что с каждым годом его вид становится все хуже. Но не могла сломить упорство мужа, категорически противившегося всем попыткам обследоваться у докторов. Главным лейб-медиком царской семьи долго был Сергей Петрович Боткин, известнейший врач, родоначальник школы русских клиницистов. Но он умер в 1889 году. К другим же эскулапам у царя доверия не было. И когда случались простуды или недомогания, он пользовался народными приемами. Малина, мед, парная баня, обтирание холодной водой, травяные настои – вот основные методы лечения. Мария Федоровна, напротив, к врачам относилась с большим почтением и даже делала иногда невероятные исключения из правил повседневной жизни. Так с лейб-хирургом Густавом Гиршем она говорила на его родном языке – немецком, хотя в иных случаях никогда не пользовалась языком гуннов. Царица внимательно слушала рекомендации врачей, которым непременно следовало, когда это касалось здоровья ее и детей. Побороть же медицинский скептицизм мужа у нее не хватало сил. На отдыхе царица имела больше возможностей находиться неотлучно около супруга и устанавливать более щадящий для него распорядок дня. Муж любил бывать на охоте, и Мария Федоровна с удовольствием разделяла эту давнюю привязанность. Она сама стреляла и, затаив дыхание, могла часами сидеть на номере, ожидая появления дичи. В Спале охотились главным образом на оленей, и стены двухэтажного царского дворца там были увешаны огромными рогами. По окончании охоты устраивались трапезы в лесу, во время которых живо обсуждали впечатления происшедшего. Мария Федоровна там всегда распоряжалась. Все, что касалось стола, ее живо интересовало. Она вникала в малейшие детали организации как торжественных застолий, так и камерных завтраков и обедов в кругу своих. А дневной чай – это целиком и непременно было ее делом. Царица устраивала чайную церемонию в английском вкусе, продолжавшуюся обычно около часа. Царь в семейной жизни почти всегда повиновался жене, но некоторые вещи вводились в оборот по его инициативе. С детьми разговаривали всегда только по-русски, и некоторое время лишь для маленькой книжной Ольги делалось исключение. Выросший на руках няни-англичанки, порфирородный ребенок первые годы умел внятно изъясняться лишь по-английски. Сама же императрица тоже старалась говорить на языке своей второй родины, но акцент сохранила и некоторые слова так и не научилась правильно произносить. Например, вместо «воспрещается» упорно говорила «воспрещается». Между собой царь и царица говорили нередко и по-французски. Этим же языком пользовались часто и в обществе, где французский давно уже являлся вторым, для многих и первым, родным языком. На официальных церемониях, на встречах при поездках по России из уст венценосцев слышалась только русская речь. Александр III всю жизнь, более четверти века, питал к своей дорогой Минни все те же чувства искренней и большой любви. Она с годами становилась ему все ближе и нужнее. Расставания делались мучительными. Даже когда не видел жены, работая часами у себя в кабинете или один присутствовал на различных мероприятиях и церемониях, то и тогда сердце согревало мысль, что вот только освободится и сразу же пойдет к ней. Когда же супруга уезжала к родственникам в Европу или к сыну в Абаз-Туман на Кавказе, царю становилось несказанно пусто и тоскливо. С годами у Александра III все реже появлялось желание общаться в своем доме с чужими. Пустые разговоры, жеманные позы, льстивые слова. Сам преданный и верный, он ценил преданность и верность других. Но кроме самых близких, ни у кого не находил ни того, ни другого. Без дорогой Мини царь всегда скучал, а ее письма читал и перечитывал по многу раз. У него не было друзей. А у какого правителя они были? В ранние годы переживал по этому поводу, но потом успокоился и начал воспринимать обделенность дружбой как должное, как неизбежную плату за свое происхождение и положение. Поэтому так любил собак, и когда они умирали, искренне переживал. Сегодня я воздержался кого-либо приглашать. Была закуска у меня в кабинете, и я ел один. В подобных случаях страшно недостает хотя бы собаки. Все же не так одиноко себя чувствуешь. И я с таким отчаянием вспоминаю моего верного, милого Камчатку, который никогда меня не оставлял и повсюду был со мною. Никогда не забуду эту чудную и единственную собаку. У меня опять слезы на глазах, вспоминая про Камчатку, ведь это глупо, малодушие. Ну что же делать? Оно все-таки так. Разве из людей у меня есть хоть один бескорыстный друг? Нет, и быть не может. А пес может, и Камчатка был такой. 14 апреля 1892 года. Примечание. Любимая собака погибла во время крушения царского поезда около станции Борки 17 октября 1888 года. Через 2 недели вернулся к этой теме. Теперь я много бываю один, поневоле много думаешь, а кругом все невеселые вещи, радости почти никакой. Конечно, огромное утешение дети, только с ними отдыхаешь, наслаждаешься ими и радуешься, глядя на них. Но старшие дети уходили в свой мир, у них появлялись собственные интересы и привязанности, где место дорогому папа не было. В апреле 1892 года, когда императрица в очередной раз поехала к сыну Георгию на Кавказ, царь из Гатчины отправил ей грустное послание. Никки все еще в Петербурге. Что он делает, не знаю. Он ничего не телеграфирует, не пишет и не спрашивает у меня какие-либо известия от тебя. Я должен сознаться, что для меня лично это приятно, так как здесь он скучает, не знает, что делать, а знать, что он остается здесь только по обязанности, и видеть скучающую фигуру для меня не весело. С маленькими детьми гораздо лучше, и они, и я довольны, и нам отлично вместе. Вообще, когда дети подрастают и начинают скучать дома, не весело родителям. Да что же делать? Так оно в натуре человеческой. Мария Федоровна, находясь в вынужденном отъезде, часто писала супругу, понимая и чувствуя, как ему грустно. Она подробно сообщала о переездах, встречах, времяпрепровождении, успокаивала и старалась развеять тоску супруга, описывая всякие мелкие происшествия и бытовые детали. Она каждый день ждала его телеграмм, ждала писем. Мужу признавалась: «Ты даже не можешь себе представить, как мне грустно без тебя, как мне тебя не хватает, и какое удовольствие мне приносит каждое твое слово, доходящее прямо до сердца». Когда находилась в Абастумане у Джорджи, то подробно описывала состояние здоровья сына. «Я не нахожу, что он, Георгий, стал лучше, чем в прошлом году в Крыму. Он даже еще похудел и все время кашляет без мокроты, которая появляется только утром, когда он встает. Тем не менее, он выглядит очень хорошо. Все говорят, что у него стало совсем другое лицо после нашего приезда. Он чувствует себя превосходно и лазает по горам, как никто другой, и всегда без одышки. 17 мая 1894 года. Когда случались какие-нибудь события, например, поездка в горы на пикник, то царю поступал подробный отчет, как там было хорошо, и они почти весь день смеялись. Она хотела, чтобы муж все-все знал и чувствовал, и что и на расстоянии они вместе. Она любила Александра, как и раньше, и все, что его касалось, было делом первостепенной важности. Она видела окружающее в радужных красках и считала, что любая меланхолия непременно пройдет, так как мир прекрасен. Сын Александра III, Николай Александрович, тоже так считал. Жизнь была полна впечатлений, удивительных событий, трепетных встреч. Все самое главное у него еще будет впереди.